«Он врет», — сказала Анна. «Не слушайте его». «Ага, она не хочет, чтобы я вам рассказывал. Неужели вам не любопытно? Видите, она предпочитает вас таким, какой вы есть, а не таким, каким вы были. Мне нужно только одно. Отдайте фотографии. Вы можете почитать о себе в газетах. Вы ведь были довольно знаменитой персоной. Анна боится, что вы зазнаетесь и решите, что она вам не пара». Роу сказал: «Если вы отдадите мне фотографии, я открою вам ваше прошлое». Он, кажется, почувствовал, что Роу взволнован. Чуть-чуть передвинув локоть, Хильфи на мгновение отвел взгляд. Анна взмахнула подсвечником и ударила его по руке. Треснула кость, и револьвер упал на одеяло. Анна, подобрав его, сказала: «Теперь вам нечего вступать с ним в сделки». Хильфи стонал и корчился от боли, лицо его побелело, оба их кровинки в лице не осталось. На секунду Роу показалось, что она сейчас упадет на колени, положит голову брата к себе на плечо, отдаст револьвер. «Анна!» – прошептал Хильфи. «Анна!» «Вилли!» – сказала она, качнувшись. «Дайте мне револьвер», – попросил Роу. Она взглянула на него, как на чужого, которому нечего делать в этой комнате. Ее слух был поглощен плачем, доносящимся с кровати. Роу протянул руку, и она попятилась к брату. «Выйдите», — сказала она. «И подождите. Выйдите». Поле сделала их похожими на близнецов. Она наставила на Роу револьвер. «Выйдите. Только не давайте себя уговорить. Он чуть не стал вашим убийцей», — сказал Роу, но, видя такое семейное сходство, почувствовал, что слова его звучат фальшиво. «Молчите, пожалуйста. Не то будет только хуже», — сказала она. На лицах у обоих выступил пот. Роу чувствовал свою беспомощность. «Обещайте, что вы не дадите ему уйти», — сказал он. Она передернула плечами. «Обещаю». Когда он вышел, она прикрыла дверь и заперла ее на ключ. Долгое время он ровно ничего не слышал. Только раз хлопнула дверь шкафа и звякнула посуда. Он решил, что Анна перевязывает Хильфи руку. Надо думать, что теперь он никуда не денется, бежать не сможет. Роу подумал, не позвонить ли мистеру Прентису и не попросить его, чтобы полиция окружила дом. Его ведь больше не манила слава. Страсть к приключениям прошла и оставила только сострадание к чужой боли. Но ему казалось, что он связан обещанием Анны. Он должен доверять ей, если хочет жить дальше. Четверть часа ползли медленно. В комнате стало темнеть. Из спальни доносились тихие голоса. Его охватила тревога. Хильфи, наверное, ее уговаривает. Роу вдруг почувствовал мучительную ревность. Они так похожи, а за ним заперли дверь, как за чужим. Он подошел к окну, слегка приподнял маскировку и поглядел на темнеющий парк. Ему нужно еще так много вспомнить. Эта мысль пугала его после двусмысленных намеков Хильфи. Дверь отворилась, и когда Роу опустил маскировку и зажег свет, он понял, как было темно. Анна, держась очень прямо, подошла к нему и сказала: «Вот, возьмите. Тут то, что вам нужно». Лицо ее стало очень некрасивым от того, что она сдерживала слезы. Эта некрасивость привязывала его к ней больше, чем любая красота. Не совместное счастье заставляет любить, а совместное горе, подумал он, словно сделал какое-то открытие. «Почему же вы их не берете? Ведь я для вас их достала». Он взял маленький ролик, не чувствуя ни малейшего торжества. «А где он?» «Он вам больше не нужен. С ним теперь все кончено». «Почему вы его отпустили?» – спросил он. «Вы же обещали!» «Ах ты, боже мой!» – как-то неопределенно сказала она. «Мне же нужно было ему за это заплатить». Он принялся осторожно развертывать ролик. Ему не хотелось его показывать. «Но ему не за что было платить», — сказал он и протянул ей ладонь, на которой лежал ролик. «Я не знаю, что он вам сказал, но дал он вам не то. Он поклялся, что вам нужно именно это. Откуда вы знаете, что это другое? Я не знаю, сколько они отпечатали копий. Может, это единственное, может, их целая дюжина. Но я знаю, что негатив существует только один». Она спросила печально: «А это не он?» «Нет», —